И девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня вначале мы пройдем с вами библейский урок, а потом вы будете слушать новый рассказ. Итак, наш новый золотой стих записан в Иова, 34 глава, 21 стих. «Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его». Как только прозвенел звонок с урока, детвора высыпала на улицу. Всем хотелось знать, что же там загрохало и заскрежетало во время занятий. Оказывается, на школьный двор въехали большущие КАМАЗы. Они привезли кирпич, песок и доски. Давно уже было принято решение достроить и расширить старую, еще до войны построенную школу. Вот и начиналась она, такая интересная работа, стройка. Когда КАМАЗы, ревя моторами, уехали, школьники вышли во двор складывать кирпичи. Работа была нелегкая. Кирпич больно тер пальцы, но мальчики, подражая взрослым, выстроились цепочкой и передавали его друг другу. Так дело шло быстрее. Глядя на них, девочки тоже взялись было так работать, но у них ничего не получалось. Тогда учитель послал их собирать колотый кирпич и складывать его в отдельную кучу. Конечно, эта работа была полегче, и девочки охотно взялись за нее. Но скоро и это их утомило. Заболела спина и руки. Медленно двигаясь, они с линцой поднимали и переносили битый кирпич. Среди учеников 4 класса была одна верующая девочка Вера. Родители учили ее, что лениться плохо. Если делаешь дело, делай усердно, хорошо. Глядя на одноклассниц, она тоже хотела работать медленно, но вспоминала слова мамины, когда она уходила в школу. «Доченька, запомни место из Библии. Иова, 34 глава, 21 стих. Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его». Вера энергично принялась носить кирпичи. «Монашке, как всегда, больше всех надо!» Ехидно подсмеивались девочки. «Конечно, ей так и нужно, а то Бог накажет!» выкрикнула Света, подзадоривая всех к смеху. Неприятно стало Вере. Какой-то горький комок подкатил к горлу. Она на мгновение застыла. «Ну и пусть смеются!» Утешила она себя. Над Иисусом тоже смеялись. И Вера стала носить кирпичи так же быстро, как и прежде. Не ново было слышать прозвище «монашка». К нему все привыкли, и Вера тоже смирилась. Обычно, немного посмеявшись, ученики переставали язвить. То ли слова у них заканчивались, то ли жалели Веру. Но сегодня остановить девочек было невозможно. Они сплетали всякие небылицы о Боге, о верующих, и везде присоединяли Веру, как самую ревностную среди верующих. «Господи, помоги мне не заплакать!» Об одном просила она. «Это же из-за тебя они смеются надо мной!» Шутками и смехом на этот раз дело не кончилось. Света, самая дерзкая из девочек, закричала. «Да ее ничем не проймешь, ей все безразлично, ты только позоришь наш класс!» И со всего размаху бросила в Веру кирпич. Все ахнули. «Света, ты что?» Раздался чей-то возглас. Но было уже поздно. Глухо стукнув, кирпич ударил Веру по пальцам. От боли у нее потекли слезы, в глазах потемнело. Только тут Иван Петрович обратил внимание на шум. «Что случилось?» Подошел он к девочкам. Лицо Веры было бледным. Из пальца, часто капая на землю, текла кровь. Света стояла в стороне, тоже побелев, но не от боли, а от страха. «Хорошо, что по голове не попало, а то наверняка убило бы», — проронил кто-то из ребят. Скорая помощь отвезла Веру в больницу. Там остановили кровь и наложили гипс на палец. А на школьном дворе на время приостановилась работа. Когда скорая помощь уезжала, все ученики уже знали, что сделала Света Иванова. Никого не нашлось, кто одобрил бы ее поступок. В детях неожиданно проснулась жалость, человеческая жалость к Верочке. «Ну и пусть верит, а бить зачем-то?» Попробовал Саша пристыдить Свету. «Ничего, Бог ее исцелит!» То ли серьезно, то ли шутя, выкрикнул Петя. Вечером Вера никак не могла уснуть. Болел не только палец, но и вся рука. Павлик, старший брат Веры, глядя на ее страдания, посоветовал. «Завтра пойди и расскажи ее родителям. Попадет ей, я знаю ее отца». «Ты не прав, Паша!» Отозвалась из другой комнаты Надя. «Христос же учил нас прощать врагам!» Павлику стало стыдно, но в то же время ему было жалко сестренку. «Да, я знаю это, но ты посмотри, она еле терпит, так рука болит и опухла как, вся красная!» Вера, растроганная сочувствием брата, снова заплакала. «А ты помнишь, Иисус учил, если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему и другую», — напомнила Надя. «Да, дети», — вступила в разговор мама, — «лучше всего простить и не иметь никакого зла. Ведь Господь сказал, что по справедливости будет сам воздавать врагам нашим, а нам Он велел не мстить за себя». В душе у Веры шла борьба. Как трудно было простить, какой-то голос настойчиво убеждал. «Все равно отомсти. Она не имела права так поступать с тобой». Какие только мысли не приходили Вере в голову. И все же победа произошла. «Лучше простить, так Иисус учил», — решила Вера наконец. А на душе стало тихо и светло. На следующий день Вера пришла в школу с опухшей и покрасневшей рукой. На разбитом пальце был гипс. Но в голубых глазах, как всегда, играли искорки добра и радости. Писать она не могла, поэтому просто сидела и слушала. Одноклассники избегали смотреть Вере в глаза. Стыдно было. На переменах ученики из младших классов заглядывали в дверь. Всем было интересно посмотреть, как выглядит рука в гипсе. А Света в этот день в школу не пришла. Ее отсутствие насторожило всех. «Ну и влетит же ей!» С каким-то злорадством говорили мальчики. «Так ей и нужно!» После уроков учитель объявил, что по поводу вчерашнего происшествия будет классное собрание. Когда выяснили, как все произошло, возник вопрос. Как же наказать Свету? «Поставить двойку по поведению!» «Вызвать родителей!» заставить мыть пол в школе. Исключить из пионеров. Предложений, как наказать Свету, было много. Говорили все, что только приходило в голову. Каждый старался придумать наказание потяжелее. И только Вера молча наблюдала за происходящим. Выслушав учеников, Иван Петрович сказал: «Послушаем Веру. Думаю, что ее слово будет решающим, потому что она пострадавшая». Стеснительная по природе, Вера покраснела и медленно поднялась из-за парты. Держа на весу забинтованную руку, она сказала: «Я прощаю Свете». «Ничего себе! Палец в гипсу, а она говорит: прощаю? Глупая! Отомстить нужно!» «Нет, сдачи все равно нужно дать!» Раздались со всех сторон возмущенные голоса. Вера сидела, а класс шумел, как растревоженный улей. Не могли понять одноклассники, как можно простить такое зло. Учитель тоже был немало смущен таким неожиданным ответом. Да ведь никто не знал, что Вера знала слова из Библии, которые записаны в Иова, 34 глава, 21 стих. «Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его». «Прощаешь? Ну что ж, тогда и наказывать не будем», — с расстановкой произнес учитель. На этом собрание и закончилось. Ученики быстро разбежались. Тихо ступая, Вера тоже пошла домой. На сердце у нее было легко. Казалось, что и рука уже не так сильно болит. Как хорошо, как приятно не носить в сердце зло и месть. Как хорошо прощать. Света пришла в школу через день. Куда-то исчезла ее былая заносчивость. Виновато посматривала она на одноклассников и держалась в стороне. Все молчали и только внимательно следили за Верой. Будет ли она хоть как-нибудь мстить или на самом деле простила? На перемене Вера не выходила из класса. Сидела за своей партой. Как-то неловко было ей появляться на глаза любопытных учеников. А Света, как запуганный кролик, ждала какого-то суда. Одноклассники будто не замечали ее. И от этого ей становилось еще тяжелее. Когда прозвенел звонок на урок, Свете стало легче. Тщетно поискав ручку в портфеле, она опустила голову и замерла. Как можно было забыть дома пенал? «Иванова, ты почему не пишешь?» — строго спросил учитель. «Ручку забыла», — чуть слышно ответила Света. «Возьми мою», — дружелюбно предложила Вера. «Неужели правда?» Класс замер. Все повернули голову в сторону Веры. «Вот это да! Сама писать не может из-за Светы, а так разговаривает с ней!» Света густо покраснела, но ручку взяла. Дрожащей рукой она стала записывать упражнения, а мысли роем закружились в голове. Вера ручку дала. В ее голосе даже упрека не было. Неужели простила? Тронутая поступком Веры, Света не могла даже поверить в то, что происходит. Да и все ученики тоже были взволнованы. Кажется, поступок Светы не так бурно воспринялся, как прощение Веры. Какое-то недоумение выражали десятки глаз. И сам учитель на минуту замолк от неожиданности. Уже на перемене, когда Иван Петрович покинул класс, Ученики зашумели. Кто что мог, то и говорил в адрес Светы. Наконец Витя сказал: «Ты бы хоть извинилась перед Верой. Скажи спасибо, что она верующая, а то тебе худо было бы». И тут откуда-то у Веры появилась смелость. Она подошла к Свете и, обняв ее за плечи, сказала: «Не переживай, Света, я все прощаю тебе. Ведь я знаю место из Библии, ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. А ты знаешь, где это записано? В Иова, 34 глава, 21 стих. Дорогие ребята, Верочка этот стих хорошо запомнила. А вы его запомнили? Для того, чтобы нам хорошо его усвоить, давайте повторим вместе. Иова, 34 глава, 21 стих. «Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его». А теперь, ребята, подошло время слушать рассказ. Джузеппе? Был холодный, неприветливый ноябрьский день. Столбик термометра опустился ниже нуля. Дул пронзительный ветер, срывая с редких пешеходов шляпы и накидки. Неожиданно один из прохожих услышал за своей спиной детский голос. «Мелкая монета, господин, мелкая монета, пожалуйста». Господин не обратил никакого внимания. «Мелкая монета, очень-очень прошу. Самая мелкая монета, господин. Дайте, бедный мальчик, мелкая монета». Человек шел дальше, делая вид, что ничего не слышит. Однако на неотступно повторяющуюся просьбу он ответил недовольно. «У меня нет ничего для тебя». Малыш безуспешно жаловался, протягивая посиневшие от холода руки. «Прошу, монета, Джузеппе сильно мерзнуть». Прохожий не останавливался. Вдруг он услышал за спиной смех и удивленно оглянулся. Маленький нищий, по-видимому, итальянец, смотрел на него большими темными глазами, довольный, что все-таки сумел обратить на себя внимание незнакомого человека. «Я так сильно мерзнуть, я ничего с утра не кушать. Подарите мне мелкая монета», — просил он с надеждой получить мелкую монету. «Но почему же ты смеешься?» — удивился молодой человек. Ему вдруг жалко стало легко одетого малыша. «О!» — пояснил маленький итальянец, расправив плечи. «Я никогда не плакать, плакать не помогать. Я лучше смеяться, смеяться часто помогать. И сейчас помогать, да?» Он выжидающе уставился на чужого. «Вижу, что ты маленький философ», — сказал прохожий уже с улыбкой. «Если я дам тебе шиллинг, что ты с ним будешь делать?» «Шиллинг? Ого!» Лицо мальчика вдруг стало серьезным. «Сначала я сказать спасибо, господин, и поцеловать ваша рука. Шиллинг? Я купить макароны, целая куча. И Мия, и я кушать, кушать, пока мы больше не можем». «Кто такая Мия?» — спросил молодой человек. Заинтересовавшись малышом, он забыл про ветер и холод. «Мия, она самая лучшая на свете. Мия меня любить, она говорить, Бедный маленький Джузеппе. Когда у меня нечего кушать, она приветливо говорит: «Ничего, ты в другой раз что-нибудь получишь», и поцелует меня. Мия лучше всех на свете. Молодой человек ничего не ответил. Он посмотрел вокруг, как будто чего-то ища. Указав на противоположную сторону улицы, он сказал: «Пойдем вон туда, в гостиницу. Там продолжим разговор в тепле. К тому же можно что-нибудь покушать». Джузеппе отступил на шаг и решительно отклонил предложение. «Я не хочу идти в этот дом». «Почему? Я ведь хочу заказать для тебя что-нибудь покушать. Разве ты ничего не хочешь?» «Я очень хотеть кушать, но не надо в тот дом. Я бояться». «Не стоит бояться, тебя никто там не тронет». Мальчик недоверчиво посмотрел вокруг. «Вы не будете звать Мартына, чтобы он меня поймать?» Спросил он, все еще колебаясь, несмотря на предложенный прекрасный горячий обед. «Нет, конечно, я этого не сделаю». Джузеппе еще раз внимательно посмотрел по сторонам, прежде чем пойти в гостиницу. «А кто такой Мартына?» спросил незнакомец. «Мартына? Вы не знаете Мартына? Это злой-злой человек. Он бить меня. Но если я большой быть, я его убить. Я его ненавидеть». С этими словами он сжал кулаки. Однако потом гнев его сменился страхом. «Я не должен говорить такое. Он все видеть и слышать. Он хитрый, злой и хитрый. Он знать, когда я про него говорить». Зайдя в обеденный зал гостиницы и выбрав свободный столик, молодой человек заказал для Джузеппе обед. Мальчик уселся за стол, ожидая с нетерпением, что же подадут. Вскоре появился официант с таким тяжелым подносом, что у Джузеппе заблестели глаза. «Как хорошо пахнуть!» — воскликнул он в восторге и прижал к груди маленькую скрипку, которую все время держал под мышкой. «И мяса, так много мяса!» Джузеппе с восхищением рассматривал разные стоящие перед ним вкусные блюда. Тарелка крепкого бульона, сочное жаркое с золотистым картофелем и овощами. Но вдруг радость на его лице померкла. «Такая хорошая кушанье для меня одного, а Мия сидеть дома голодная». «Ты можешь что-нибудь взять для своей Марии», — ласково сказал молодой человек. «Но сначала...» Не успел он закончить, как мальчик вскочил со стула, схватил его за руку и воскликнул: «Вы такой добрый! Я вас очень любить! Хочу быть вашим слугой! Скажите, как вас зовут? Хочу полюбить ваше имя!» «Мое имя Галлер», — немного смущенно ответил незнакомец. «Давай ешь, а то все остынет. Ты же очень голоден. Про Марию, которую ты очень любишь, расскажешь потом. Она твоя сестра?» «Да, да, сейчас расскажу», — сказал Джузеппе. «Мия?» «Нет, пока не надо. Давай сначала покушай». Мальчик послушался. Видно было, что маленький скрипач долго голодал. Суп, мясо, овощи исчезали с такой быстротой, как тает снег под апрельским солнцем. Когда господин Галлер снова взглянул на маленького гостя поверх газеты, он увидел в глазах Джузеппе такую восторженную благодарность, что у молодого человека потеплело на сердце. «Ну, Джузеппе?» — спросил он чуть погодя, когда тарелки были начисто вылизаны. «Вкусно было?» «Отлично! Прелесть, господин Каллер! Так хорошо, как золото!» «Ты мое имя хорошо запомнил? А какое у тебя еще имя, кроме Джузеппе?» «Меня зовут Джузеппе Фиорелли. Разрешите мне целовать рука сеньора Галлера?» «Не надо!» — заметил тот, улыбаясь. Он внимательно разглядывал мальчика. Его грациозные движения, естественное умение вести себя совсем не соответствовали бедной внешности. «Хорошее имя. Ты, наверное, итальянец?» «Да». «Ты живешь у Мии, не с родителями?» «У меня нет больше отец и мать», — печально ответил мальчик. «Где же ты живешь?» Джузеппе нерешительно посмотрел на своего покровителя и медлил с ответом. «Если не хочешь говорить, не надо», — успокоил его господин. «Расскажи что-нибудь про себя. Я охотно помогу тебе, если смогу. Но для этого мне нужно больше о тебе знать». «Вы ничего не будете рассказать, Мартино», — прошептал Джузеппе со страхом. «Нет, я ведь совсем не знаю этого человека. Подсядь поближе и расскажи, как ты сюда пришел и кто такой Мартино. Думаю, что ты можешь считать меня своим другом и больше доверять». «Да, да, я доверять вам, очень доверять», — кивнул мальчик. «Ну, тогда садись сюда и начни рассказывать. Кто тебя сюда привез? Сколько времени ты здесь?» «Я приехать с отцом. Сколько я здесь? 2 зимы. Сначала было очень холодно и много снега. Потом стало тепло. Везде цветы. И так хорошо, как в моя Италия. Потом опять прийти снег. Потом хорошие цветы опять. И маленькие птички. Теперь опять снег и очень холодно». «Значит, ты 2 года в этой стране. Тебя привез отец? Он тоже был уличным музыкантом?» «Нет, сеньор. Мать умереть и отец сказать: уедем отсюда, Джузеппе. Я не могу здесь остаться без дорогой матери. И мы идти на корабль в Венеции и поплыть в Триест. Тогда умереть отец, когда мы приехать в Триест. И Мартино Козола сказать: я буду заботиться о Джузеппе. Он так любезный, я с ним пойти и прийти в Грац. Потом Мартино посылать меня на улицу со скрипка. Когда я получить много деньги, он довольный. Но когда я не получить много деньги, он меня бить. И он сильно-сильно бить, пока я не убегать в другой дом. Он меня найти и еще сильно-сильно бить, пока я лежать на пол и не мочь идти от боли. Потом я снова убежать, но он опять найти. Ох, он так хитрый! Он меня бить сильно, очень сильно, и запереть в маленькая кладовка, и ничего кушать не давать. 1 день, 2 день, 3 день. Выходи, твоя скрипка, и приносить много деньги. Люди мне много деньги давать, потому что я так бледный. И я вечер много деньги принести домой. Но Мартино кричать: мало денег, и меня бить, очень больно бить по голове и потом говорить: «Иди спать». Потом я лежать в кровати и плакать. А Мартына брать бутылка и пить. Очень много пить и потом засыпать. Я совсем тихо встать, все деньги взять из его карман и бежать, бежать, пока не прибежать к большой вагон на вокзал. И я с моя скрипка забежать в вагон, и никто там нету. И я залезть под скамейка. Потом два сеньора садиться и меня не видеть. Я так страшно чувствовать голова. Сначала сильно шум и так больно, как будто моя голова капут. Потом я такой холодный и больше ничего не чувствовать. Когда я проснусь, все тихо, никого нету. Я тихо вылезти, все вагон в большом доме. Я бежать и искать, и никого не найти до самой двери. Потом один мужчина кричать: «Эй!» Я сказать: «Эй!» Он сказать: «Что ты здесь делаешь?» И я сказать: «Искать свой отец». Он смеяться и сказать: «Все люди ушли, давно-давно ушли». Я сказать: «Ничего, я его найти». Потом я выйти и спросить одного мальчика, как звать этот город. Он отвечать: «Вена». Так я сюда приехать, господин Галлер. А где ты сейчас живешь? На улице Винкел, у Мия и Пети. Кто такие Мия и Петя? Не знаю, господин Галлер. Один день никто не хотеть давать Джузеппе деньги. И я очень голодный и усталый, лежать на одном дворе и думать: я сейчас умереть, как отец и мать мой. Потом чуть позже я услышать голос: «Маленький мальчик не должен здесь лежать, пойдем». Я стараться поднять голова и глаза открыть, но сильно устать и не могу двинуться. Еще маленькое мгновение, и я почувствовать что-то во рту. Я открыть глаза и лежать в кровати. Мия подать суп и говорить: «Ешь, ешь, малыш». И я кушать, и все хорошо. Потом я спать. Когда проснуться, там Петя, и он говорить: «Эй, маленький скрип, скрип». Как же это называется? Он посмотрел на господина Галлера, чтоб тот помог ему. «Скрипач!» — докончил молодой человек с улыбкой. «Вот точно! Я не мочь сказать это слово. И так, Петя, так сказать. Я смеяться, плакать и опять смеяться. Мия подойти, обнять меня и сказать: бедный малыш, и теперь Мия лучше всех на свете». «Мария и Петр тоже итальянцы?» — спросил господин Галлер. «Нет, сеньор, но они любить маленькие итальянцы. Они очень хорошо немецкий говорить. Отец знать немецкий, и я немного от него учиться. И Мия моя меня много-много учить, много слов. Когда я сюда прийти, я очень мало говорить, но сейчас я очень хорошо говорить, как немецкий мальчик». «Сколько тебе лет?» Джузеппе покачал головой. 9, 10, 11, не знаю. «А Петр старше тебя?» Да, сеньор. Петр говорит, он 15 лет. Мия еще год старше, а я меньше, чем Петр. Ты не против, если я раз приду посетить тебя и твоих друзей? Когда? Сегодня же? Радостно воскликнул мальчик. Сегодня у меня нет времени. Назови улицу и номер дома, и я вскоре приду. Я не знать номер, озабоченно ответил Джузеппе. Я найти этот дом, но не могу сказать где. Пойдем сразу со мной, дорогой господин Галлер. Пойдем сейчас же, пожалуйста. Так как господин Галлер опасался, что он действительно сразу не найдет дом, а также уступая сердечным просьбам маленького итальянца, он все же согласился пойти. Перед тем он заказал для Марии полную корзину продуктов. «Мы поедем с извозчиком, потому что у меня очень мало времени», — сказал он Джузеппе и позвал проезжавшего мимо кучера. «С извозчиком?» — удивился и обрадовался Джузеппе. И через некоторое время он, уже поставив свою корзину около кучера, разместился с господином Галлером на заднем кресле. Лошади и кучер так заинтересовали мальчика, что они чуть не проехали мимо нужного дома по улице Винкел. Старый серый дом, перед которым они остановились, выглядел негостеприимно. Пройдя через плохо закрывающуюся дверь, они оказались в темном коридоре. Влажные стены отдавали сыростью. Господин Галлер в нерешительности замедлил шаги. «Проходить дальше, господин, проходить!» — сказал Джузеппе. «Мия жить на самом верху под крышей, только проходить!» Господин Галлер запахнул накидку плотнее, так как его пробирала дрожь, и уже решительнее вслед за своим проводником стал подниматься по лестнице. Ему никогда не приходилось бывать в таком доме. Лестничных перил почти нигде не было. Ступеньки шатались, были выбиты. Споткнувшись, он хотел придержаться за стену, но тут же отдернул руку. Стена была холодная, липкая. Он содрогнулся. Наконец они добрались до верхнего коридора прямо под крышей дома. Глазам Галлера предстала ужасная картина. Крыша во многих местах была повреждена, так что сквозь дыры виднелось небо. На скользком полу местами лежал снег. Полусгнившая обивка стен была покрыта серым слоем инея. Итак, здесь был дом Джузеппе. «Вот здесь я жить! Проходите, господин Галлер!» Элегантным движением руки пригласил Джузеппе своего посетителя и направился к старой двери, которая вела непосредственно в помещение. Он хотел открыть ее, но дверь была заперта на ключ. Джузеппе удивился. Он постучал кулаком и прислушался. «Что это? Закрыто?» — сказал он в изумлении. «Мия, Мия, открой Джузеппе!» В комнате послышались быстрые шаги, слабый детский крик, затем шум, скрип, как будто выдвигают или задвигают тяжелый ящик. Джузеппе смущенно почесал свой чуб и снова позвал. «Мия, открой, открой!» «Минутку, Джузеппе, ты один?» Спросил, наконец, кто-то изнутри. «Нет, с другом, хорошим другом. Ему холодно. Открой, Мия!» Он снова стал стучать в дверь. Наконец, ключ в замочной скважине повернулся, и на пороге появилась Мария. Увидев девушку, Галлер невольно отступил на шаг. У нее были широкие мужские плечи, большие руки и грубые черты лица. Волосы беспорядочно свисали на лоб. Она, по-видимому, давно не умывалась. На ней было старое, изношенное, грязное ситцевое платье. Мария отнюдь не производила хорошего впечатления. Взгляд ее на посетителя был неприветлив. И все-таки это была та Мария, самая лучшая для Джузеппе, потому что как только открылась дверь, он кинулся к ней и любезно обнял. «Мия, это хороший друг!» объяснил он, указывая на молодого человека, который подошел поближе, чтобы поздороваться с ней. Господин Галлер успел отметить, как сердечно девушка улыбнулась малышу. «Это господин Галлер!» — продолжал Джузеппе. «Он мне давать много деньги, 2 шиллинга. Он мне давать так хорошее кушать. Он мне давать это все для тебя, Мия!» С этими словами он снял с корзины крышку. «Он все это делать и теперь прийти тебя посетить, Мия, потому что я рассказать о тебе!» «Ты маленький озорник!» — ответила Мария, гладя его по темной головке. «Спасибо большое!» — обратилась она к господину Галлеру. «Вы очень любезны!» Хотя в словах и звучала благодарность, она, как видно, не собиралась впускать Джузеппе и господина Галлера и неподвижно стояла на пороге, заграждая вход в комнату. «Впусти его, Мия, холодно!» — настаивал мальчик с удивлением, глядя на нее. «У тебя же маленький огонь, да?» «Нет, он почти потух. В комнате очень холодно», — ответила Мария, не двигаясь с места. «Но, Мия, Мия!» — просил Джузеппе. «Пусти господина Галлера к печке. Он так холодно! Бедный господин Галлер!» Девушка нахмурилась и нерешительно посмотрела на незнакомца. Желая помочь девушке в неловком положении, Галлер сказал: «Не хочу быть настойчивым. Не буду заходить, если вы этого не хотите. Может быть, как-нибудь в другой раз приду. Я пришел только по просьбе мальчика. Всего хорошего!» «Всего хорошего, Джузеппе!» — сказал он, протягивая мальчику руку. Но тот не протянул руку взаимно. «Нет, нет!» — закричал он расстроенно. «Не надо уходить! Мия, почему ты такая злая? Он так далеко прийти нас посетить, а ты дверь ему закрывать! Он так мерзнуть, а ты не говорить, надо погреться! Мия, что с тобой?» Девушка шагнула в сторону, сказав раздраженно: «Извольте пройти. Наша квартира, однако, придется не по вкусу такому представительному человеку». «Хорошо, Джузеппе», — ответил на это господин Галлер, у которого действительно пропало всякое желание пройти дальше. «Возможно, мы встретимся в другой раз». «Нет, не надо в другой раз. Сейчас, сейчас!» настаивал мальчик. Он взял господина за руку, пытаясь втащить его в помещение. «Проходите», — повторила Мария, но уже немного дружелюбнее. «Я, конечно, очень вам благодарна за вашу любезность, особенно по отношению к нашему Джузеппе. Но знаете, наша квартира действительно не для гостей. Заходите, чтобы мальчишка не отчаивался. Садитесь на этот стул, только осторожно, не то он развалится. Она пододвинула шатающийся стул, вытерев его своим фартуком. Некоторое время она пристально смотрела на гостя, как будто чего-то еще страшась. Потом вдруг отвернулась и негромко запела знакомую детскую песню.